Спокойствие длилось недолго. Вскоре стало известно, что смоляне не приняли Олега, и он ушел в Рязань, откуда теперь грозил Мурому и другим городам, тянущим к Мономаховым владениям. И тут же, нарушив мир, к Киеву вышел половецкий хан Боняк. Половцы повоевали села и городки около Киева и овладели селом Берестовым, где издавна был загородный двор великих князей киевских. Двор они ограбили и сожгли, и в тот же день ушли к своим вежам. Одновременно к Переяславлю вышел хан Куря и ограбил и пожег села вокруг города. Наконец к Переяславлю вышел тесть Святополка Тугаркан. То ли снова призывал половцев Олег против своих двоюродных братьев, то ли узнали половцы о Каторе между русскими князьями, то ли мстили за недавний выход Святополка и Мономаха к Тугаркановым станам. Только Переяславль снова уже в который раз за последние годы был в осаде. Теперь тревога снова шла по русским землям. Смерды бежали в города, а города наглухо закрывались, запасали ество и питье, приготавливались к новым сидениям. В день выхода Тугаркана Мономах был в Киеве, где жила Всеволодова вдова Анна, которую Владимир нередко навещал, привозил ей подарки из Переяславля. Стоял в Киеве и его двор, а вокруг лежали Всеволодовы села и монастырь, заботу о которых взял теперь на себя Владимир. Особенно он любил бывать в Выдубичах. Здешний монастырь он считал своим родовым. Здесь его принимали как хозяина. Долгими годами записывали предания Всеволодова дома, положили начало летописи жизни Владимира Мономаха и всего его корня, и вот теперь гонец из Переяславля нашел его в келье игумена Выдубицкого монастыря и известил о нападении половцев на Переяславль. А уже через несколько дней Мономах вместе со Святополком, который, не раздумывая, выступил против тестя, полагая, что завтра половцы могут прийти и под Киев, скакали по правому берегу Днепра навстречу врагам. После весенней войны с Олегом и отражения Боняка дружины обоих князей были на изготове, и теперь собрать их и посадить на коней не составляло большого труда. На подходе к городу князья замедлили бег своих дружин и ночь переждали напротив Переяславля, прячась во врагах, а едва занялся рассвет, вышли из своих укрытий, тихо переправились через Днепр у старой засеки, у Зарубинского брода, у самого городка Заруба, и, исполчась, бросились к городу. Половцы, стоявшие на берегу Трубежа, под самым Переяславлем, не ведали о походе русского войска с той стороны Днепра, и лишь теперь собирались идти на очередной приступ городских стен. Русы не стали выстраиваться полком, а тут же сходу верхами подскакали к реке и перешли ее. С той же стороны открылись городские ворота, и на врага направилось Переяславское войско. Половцы, увидев, что и сзади, и спереди им грозят русские рати, бросились бежать. В этой сече русы не брали пленных, кроме самых знатных половецких воинов. Часть половцев задержалась вокруг своего хана, прикрывая его отступление. Какое-то время Святополк еще видел стяг Тугаркана, который колыхался в куче воинов, но потом русы смяли половцев, стяг рухнул, и началось избиение иноплеменников. Их рубили и кололи, и волочили крюками с коней. Весь день русы преследовали врагов и под городом, и по берегам Трубежа, и дальше вплоть до Днепра, и половцев полегло в этой сече невиданное множество. Только на следующее утро люди Святополка отыскали Тугаркана и его сына, родного брата Святополковой жены. Оба бездыханные лежали они под грудой тел своих воинов. Святополк велел взять тело тестя, привести под Киев и похоронить в Берестове, только что разоренном другой половецкой ордой, между дорог, идущих в Берестов и Печерский монастырь. В этой битве русы взяли огромный полон, немало знатных половцев, ханских сыновей —